Глава 15. Вики. 2 марта 2018 года. В тот самый момент, когда я пересаживаю в горшок розмарин, символ удачи, на подоконнике в кухне раздается стук в дверь. Это опять детектив-инспектор Вайн, на сей раз с другим сержантом. Он не удосуживается представить ее, я ждала этого визита. Полиция любит нагрянуть вскоре после недавнего разговора, чтобы заставить подозреваемого понервничать. «Мы хотим проверить еще кое-что. Вы не против, если мы осмотрим здесь все еще раз?» «Это начинает входить в привычку», — замечаю я. Они даже не улыбаются. Я жестом приглашаю их войти. «Дорогу вы знаете». «Спокойно», — говорю я себе. «Хотите чего-нибудь выпить?» — спрашиваю я женщину, оставшуюся со мной. Она моложе, чем прежняя, с хитроватым лицом и двумя сережками-гвоздиками в одной мочке. Я решаю заручиться ее сочувствием. Это может сработать. С удовольствием бы выпила чашку чая, молоко и 2 сахара. Только я не держу у себя чайника, чтобы не обжечься. Я уже рассказывала об этом инспектору. «Ах, да», — с расстановкой говорит женщина. «У вас же эпилепсия, верно?» Она произносит это слово со значительной долей скептицизма. «Я привыкла к такому. Пока человек не видел твоего припадка, он зачастую просто не в состоянии ничего понять. Я даже слышала, как людей, подобных мне, обвиняли в желании пользоваться незаслуженными привилегиями. Иногда мне хочется, чтобы другие испытали все на своей шкуре, хотя бы 1 раз. Тогда, наверное, они смогли бы стать более понимающими. Но на самом деле больше всего меня расстраивает то, что касается детей. История, которую пишут на форумах родители, доводит меня до слез. «Наверное, вам нелегко заниматься этой вашей ароматерапией», — говорит женщина-сержант, прерывая мои мысли. «Что, если у вас случится припадок во время работы с клиенткой?» Мне вспоминается один из худших случаев, произошедших со мной, когда я только начинала работу ароматерапевтом. Очнувшись, я обнаружила, что моя клиентка, все еще в нижнем белье, набирает на телефоне 999 и, практически парализованная ужасом, невнятно бормочет в трубку: «Скорую, скорее». «Вам нехорошо?» — спросила я, плохо соображая. Она бросила на меня взгляд, в котором читалось: «Вы с ума сошли?» «Нет, это вам было нехорошо. У вас закатились глаза, и вы начали страшно дергаться. Мне тоже от вас досталось. Вот, смотрите». На ее руке действительно уже стал проявляться синяк. «Вы что, ничего не помните?» «Нет, я ничего не помнила. Я честно рассказала клиентке о своей болезни, по крайней мере, попыталась. Я чувствовала сильную слабость и туман в голове, как всегда после приступа». «В таком случае вам не следует заниматься ароматерапией», — сказала она. «Вы ведь могли нанести мне травму, и вообще, разве вам не запрещено работать?» «Нет, человек с таким заболеванием вполне может продолжать работать. Однако, как меня предупредили, когда был поставлен диагноз, я должна проявлять благоразумие, избегать каких-либо рисков, если это возможно. Я слышу, как за стеной открываются и закрываются дверцы шкафа». «А что бы вы делали, — спрашиваю я, — если бы у вас внезапно случился припадок?» Женщина смотрит на меня так, как будто я задала какой-то совершенно нелепый вопрос. «Понятия не имею, у меня никогда не было ничего подобного». «У меня тоже когда-то не было, — тихо говорю я. А потом вдруг случилось. И то, что происходит сейчас со мной, тоже впервые. Поверьте, я не имею никакого отношения к исчезновению моего бывшего мужа». Ее взгляд становится настороженным. «А кто может иметь отношение?» Мне вспоминается 2 исчезновение Дэвида после Гонконга. «Почему ты не сказал мне, что собираешься поехать в Париж?» — спросила я его, когда он, наконец, вернулся домой. «Я говорил». «Нет, не говорил. Ты была занята в тот момент. Наверное, просто не расслышала». В тот раз я с этим согласилась. В конце концов, у меня тогда действительно было дел по горло, и я вполне могла пропустить что-то мимо ушей. Теперь-то я точно знаю. Дэвид прекрасно умеет изворачиваться в любой ситуации. Не этим ли он сейчас занимается? Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть женщине прямо в лицо. «Как я уже сказала вашему шефу, мне кажется, что он просто куда-то уехал. У вас есть какие-либо предположения насчет того, кто мог желать ему зла?» Ее голос звучит мягче, будто она уже стала заинтересована в том, чтобы расположить меня к себе. У меня вырывается смешок, хотя тут нет ничего веселого. Лицо женщины-сержанта становится подозрительным. Я тотчас понимаю, что совершила ошибку и пытаюсь как-то исправить ситуацию. Такое воротило, как Дэвид, просто обречен иметь недоброжелателей. А что насчет его семьи? Вот, например, жена, что вам известно о ней? Я не доверяла Тане с того самого момента, как Дэвид познакомил нас на корпоративе. Мы были женаты с ним тогда едва месяц. «Моя правая рука», — сказал он. Глаза Тани сверкнули, источая зависть. «Почти ничего», — натянуто отвечаю я. «У Дэвида есть дочь от предыдущего брака», — продолжает упорствовать женщина-полицейский. «Верно? Ей чуть за 20». «Похоже, они прекрасно обо всем осведомлены. Хотя и предпочитают не раскрывать сразу все карты, но в таком случае они должны знать все и о моем прошлом. Впрочем, мне неоднократно доводилось убеждаться в том, что в полиции не лучшим образом налажен обмен информацией. Так что они вполне могли и не докопаться до моей подноготной. В нашей правоохранительной системе намного больше изъянов, чем люди себе представляют». Я с трудом проглатываю вставший в горле ком. «Да, это так». Николь никогда не питала ко мне симпатии, хотя я не имела ни малейшего отношения к расставанию ее родителей. Они поженились очень молодыми и прожили вместе совсем немного. В раннем детстве Николь растила бабушка, чтобы ее мама смогла закончить образование. Дэвид стал интересоваться дочерью лишь тогда, когда она подросла. Как бы то ни было, его взволновало известие о том, что у нас появится малыш. Патрик. Перед моими глазами встает детская коляска. «Прошу прощения, я на минутку, с трудом удается мне выдавить». Не дожидаясь ответа, я ухожу в свою спальню и запираюсь в ванной. Там я достаю из глубины шкафчика пузырьки, лаванда и еще два ингредиента. Теперь уже лучше. Затем я возвращаюсь в гостиную. Инспектор Вайн уже там, и в руках у него белая коробка. Серебристая ленточка, которой она была перевязана, теперь развязана. «Ваш свадебный альбом, я полагаю», — произносит он. «О, только не это». Не дожидаясь моей реакции, он открывает первую страницу. Там наше с Дэвидом фото. Он целует меня на ступеньках регистрационного офиса. Однако его лицо полностью закрашено черным фломастером, так же, как и на всех других фотографиях. «Ну и что?» — говорю я, решив держать оборону. «Готова поспорить, что многие женщины делают то же самое со своими свадебными альбомами после развода. Почему бы просто не выбросить его? Потому что тогда все это исчезнет навсегда. А еще я не готова к такому. И в то же время я не готова и признать это, потому что просто пожимаю плечами». В этот момент входит женщина-полицейский, в руках у нее маленький черный блокнот. У меня обрывается сердце, когда она открывает его и что-то показывает своему шефу. Ее лицо умрачнеет. Значит, ей все-таки пришло в голову заглянуть за радиатор, тот, что был выключен. А я-то думала, это идеальный тайник. «Виктория Гаудман, я задерживаю вас. Вы имеете право в суде. Все, что вы скажете...» Больше я ничего не скажу. Я чувствую запах жженой резины. Голова кружится, мне надо забраться под стол срочно. Голоса то появляются, то исчезают. «Что с ней такое? Она симулирует». «Боюсь, нет, сэр. Держите ее, сержант».